Соната отвела себе для музыки. Она перевернула песочные часы, что стояли на скамье подле ее ложа, и открыла глаза. Покуда Тутила играл, она не открывала глаз, желая отчасти отстраниться от него, избавить его от бремени выносить взгляд увядшей женщины, чтобы юноша свободно наслаждался данным ему от Бога талантом и не обращал на нее внимания. Созерцание цветущего юноши, наверное, доставило бы ей удовольствие. Однако едва ли ему было бы приятно взирать на ее истощенное и угасшее лицо. В ее опочивальню принесли арфу, и Тутила с наслаждением играл на ней. А леди Доната с радостью видела, что он, склонив над инструментом свою курчавую голову и перебирая руками струны, совсем позабыл о ее присутствии. Так оно и должно быть. Ибо музыка доставила ей сладкую муку, ничуть не менее самозабвенную, чем его упоение. Однако время истекло. Леди Доната обещала отпустить Тутила, чтобы он успел в обитель к повечерию. Она перевернула песочные часы, и в это мгновение Тутила резко перестал играть, но струны еще продолжали звенеть. «Я фальшиво сыграл?» — спросил он с огорчением. «Нет», — ответила леди Доната, — «а вот вопрос твой фальшивый. Ты же знаешь, что сыграл все верно. Но мое время истекло, тебе пора возвращаться к своему долгу. Ты был добр ко мне, и я тебе очень благодарна. Однако твой субприор требует твоего возвращения к повечерию. И чтобы оставить себе надежду на то, что мне удастся попросить о твоем приезде еще раз, я должна соблюдать условия договора». «Я мог бы еще вам сыграть на сон грядущий», — предложил Тутила. «Не беспокойся, я и так усну. Тебе пора идти, а я хотела бы, чтобы ты кое-что взял с собой. Открой-ка сундук. Помимо псалтариона, там лежит кожаная сумочка. Подай ее мне». Юноша отложил арфу и сделал то, о чем просила его леди Доната. Она распустила шнурок, которым было перетянуто горло кожаного мешочка, и высыпала из него на покрывало среди горсти безделушек золотое ожерелье, пару браслетов, витой золотой нагрудник с грубо обработанными драгоценными каменьями, а также два золотых кольца, массивный мужской перстень с печаткой и толстое женское кольцо с гравировкой. На пальце леди Доната ниже распухшего сустава была видна полоска от этого кольца, которое она некогда сняла с руки. И, наконец, крупная, тонкая работа, круглая брошь из красного золота. То была саксонская застежка для плаща. «Возьми все это и присовокупи к тому, что вам удастся собрать в пользу Рамсейской обители. Мой сын обещал вам воз бревен, частично молодой лес, частично строевой. Завтра к вечеру Эвдо пришлет свои телеги. А это мои дары, выкуп за младшего сына». Она собрала все золото в мешочек и завязала шнурком. «Возьми». Тутила медлил, в замешательстве глядя на женщину. «Госпожа, вы не должны платить никакого выкупа. Сулейн же не давал монашеского обета. Он волен выбирать и ничем не обязан». «Это не от Сулейна, а от меня», — возразила леди Доната, улыбаясь. «Бери, не стесняйся. Я вольна распоряжаться этим золотом. Оно перешло ко мне от отца, а не от предков моего мужа». «А как же ваш старший сын?» — не сдавался Тутила. «Или та девушка, что выйдет замуж за Сулейна? Не будут ли они против? Вещи весьма ценные, такие нравятся женщинам». «Мои дочери будут слушаться меня. Пусть в Рамсее помолятся о моей душе, и мы будем в расчете», — смиренно вымолвила леди Доната. Все еще девясь и сомневаясь, Тутила принял из рук женщины мешочек с золотом и поцеловал ее руку. «А теперь ступай», — сказала леди Доната, со вздохом откидываясь на подушке. «Эдред проводит тебя и приведет назад пони. Нынче вечером тебе не придется идти пешком». Тутила попрощался, все еще не вполне уверенный в том, что имеет право принять столь драгоценный дар. В дверях он обернулся, но леди Доната сделала в его сторону такое резкое и властное движение головой, что он быстро пошел прочь, словно его выбронили. Во дворе перед домом его поджидал грум с пони. Уже стемнело, на небе сияли звезды и светила луна, не облачко над головой. Вода в реке у перевоза резко поднялась по сравнению с тем, когда они ехали в Лонгнор, хотя дождя не было. Видимо, дожди прошли где-то выше по течению Северна. После повечерия Тутило с гордым видом показал суб-приору Герлуину привезенные сокровища. Все монахи и многие из гостей обители были свидетелями того, как сияющий Тутило извлек из потертого кожаного мешочка его драгоценное содержимое. Дары леди Донаты были присовокуплены к пожертвованиям шрусберийских горожан и помещены в деревянный ларец, в котором они и должны были отправиться в Рамсей вместе с телегами, груженными лесом из Лонгнора, покуда Герлуин и Тутило поедут в Устер, а оттуда еще, возможно, в Эвисхем и Першор, дабы собрать пожертвования и там. Герлуин закрыл ларец на ключ и поставил его на алтарь Пресвятой Девы Марии до той поры, когда придет время его доверенному слуге Никулу отправиться домой в Рамсейскую обитель. Еще несколько дней, и они уедут. Шрусберийское аббатство выделило им большую повозку, а город – тягловых лошадей. Сами же Герлуин и Тутило собирались продолжить свой путь на лошадях, взятых из монастырской конюшни. Таким образом, шрусберийские монахи сделали для своих братьев из Рамсии все возможное, а золото леди Донаты увенчало общие усилия. Ни одна пара глаз следила за процедурой запирания ларца с дарами и за его установкой на алтаре, где страх небесный должен был охранять ларец от чьих-либо греховных посягательств. Выйдя из церкви, Катфаэль остановился во дворе, дабы понюхать ветер и взглянуть на небо, набрякшее в этот час тяжелыми тучами, сквозь которые изредка проблескивала луна, и затем вновь наступала темнота. Идя в свой сарайчик, чтобы запереть на ночь дверь, Катфаэль обратил внимание на то, что поднявшаяся в речке вода находилась уже всего в нескольких ярдах от края его горохового поля. Всю ночь после того, как пробил ночной колокол, шел проливной дождь. Наутро, ближе к заутренне, из города в аббатство приехал Хью Берингар, королевский шериф графства Шропшир. Он торопился предупредить монахов и окрестных жителей о грозящей им опасности. Своих людей он послал оповестить обитателей Форгейта, а в монастырь к аббату Рабдульфусу явился собственной персоной. Вечером из Пула сообщили, что Северн подступил к самому городу, а в Уэльсе все льет и льет. Выше по течению, за Монтфордом, луга уже все под водой, а кроме того, плотину вот-вот размоет. Советую вам все ценное перенести куда-нибудь повыше. Ваши амбары в опасности, дороги стали непроезжими. Во время наводнений сам город Шрусбери, не считая кое-каких рыбацких хижин и домиков-ремесленников, расположенных у самой реки, был вне опасности. Но вот Форгейт вполне мог оказаться под водой, равно как и наиболее низкие участки аббатства, которым помимо разлившегося Северна угрожали воды обратившегося вспять Миола и вышедшего из берегов мельничного пруда. «Я выделю вам кое-кого из своих людей», — продолжал шериф. «Но нужно еще перевозить в город тех, кто живет у самой реки». «Людей у нас достаточно», — поблагодарил аббат. «Мы и сами справимся». «Спасибо за предупреждение. Вы полагаете, наводнение будет сильным?» «Кто знает, во всяком случае, у вас есть время подготовиться. Если нынче вечером вы намерены грузить лес из Лонгнора, то лучше бы делать это на ярмарочной площади. Место там повыше, и туда всегда есть подход через вашу конюшню и кладбище». «Хорошо, если бы люди Герлуина увезли свой лес завтра». Аббат встал и направился к братьям, дабы послать их на необходимые работы. А Хью пошел к воротам, не ожидая встретить на своем пути брата Катфаэля. Однако вышло так, что как раз в это время Катфаэль с озабоченным видом спешил вдоль изгороди сада и, свернув за угол, натолкнулся на своего друга. Воды Миола вздулись и обратились вспять. Мельничный пруд вот-вот грозил выйти из берегов. «Вот тебе на!» — воскликнул Катфаэль. «Похоже, ты опередил меня. Аббат уже предупрежден?» «Предупрежден, так что ты вполне можешь остановиться и перевести дух», — сказал Хью, тронув Катфаэля за плечо. «Никто не знает, чем это кончится. Может, все и обойдется, но лучше быть готовым к худшему». «Нижние предместья уже подтопило. Проводи меня до ворот, а то после Рождества мы, кажется, и не виделись». «Это беда ненадолго», — заметил Катфаэль. «Вода поднимется и спадет. Ну, постоит денька два-три. Куда дольше потом вычищать все. Такое уже бывало, и мы худо-бедно справлялись. Надо бы тебе подготовить лекарства и перенести их в лазарет. Если вода сильно поднимется, тебя самого тут затопят». «Лекарства я уже собрал», — успокоил друга Катфаэль. «Осталось только с Эдмундом договориться. Слава Деве Марии, твои Эллен и Жиль находятся в безопасности. Как они поживают?» «Спасибо, хорошо. Только вот ты, Катфаэль, давненько не навещал своего крестника.